Юринай потерянно бродил по мастерской и оглядывался по сторонам. — Чего потерял? — спросил Сарт, заскочивший к старому другу. — Что? — обернулся тот. — Привет, Сарт. — Ты опять пропадаешь в мастерской. Не боишься, что тебя с учебой прижмут? — Нет, — мотнул головой подмастерье. — Я все зачеты наперед сдал. У меня тут... — Что? — Бойко. Она сдала экзамен. — Ну и? — Она больше не студент, понимаешь? — ответил Юринай. «Ты про ваши взаимовыгодные встречи?» «Да я как бы...» Тут Юринай остановился и смущенно произнес. «Я к ней так привык, что...» «Что, забыл, как ухаживать за девушками?» — хохотнул Сарт. «Я бы сказал, что я за ними и ухаживать не умел», — признался начинающий артефактор. «Погоди, так у тебя любовная трагедия, получается?» «Нет, просто... Она из головы не выходит». А проблема в том, что Магмагл дал мне добро на самостоятельную работу. Ты чего удумал? Помнишь, я тебе про Гюго говорил? Я много его трудов прочитал и кое-что записал. Ну? Хочу повторить прием, который он сделал. Он же личную библиотеку спрятал в комнату, вход в которую был в книге. А проблема в чем? Я не знаю, как подступиться. Какой материал взять? А размеры? А форма? Да и если честно, я совсем на мели. Все заработанное на практике я с тобой в ту ночь спустил. — Любовные приключения окончательно тебя сломали, — покачал головой друг. — Пойдем. Это ведь проба, так? — Куда ты? — спросил Юринай, направляясь за магом земли. — Если это проба, то не имеет разницы, какой формы, какой материал и размер, — авторитетно заявил он. — Ты ведь сам говорил. Или забыл, с какого дерьма мы с тобой лепили големов. Спустя несколько минут они оказались в закрытом помещении, куда сваливали отходы и обрезки от работы в мастерской. Юринай принялся обходить горы мусора и вглядываться в обрезки металла и дерева. Сард же действовал более решительно. «Ты не понял. Мне нужно что-то объемное. Я хочу сделать пространственный карман, а не...» Сард сделал шаг вперед и ухватился за грязную тряпку. Хорошенько потянув ее на себя, он с трудом вытащил ее из-под кучи металлических обрезков. «Вот тебе объем», — заявил он, демонстрируя обычный холщовый мешок. «Сарт, от него воняет рыбой», — сморщился Юринай. «Ты когда брезгливым стал?» — возмутился друг. «Объем?» «Объем. Бери и делай». Парень всучил начинающему артефактору мешок и довольно хлопнул по плечу. «Не благодари». Юринай недовольно зыркнул на друга, но не стал спорить. «Хорошо, может, ты где-то и прав», — пояснил он. «Я слишком зациклился на подготовке». «Маг земли, который меня курировал в шахтах, рассказал одну очень интересную вещь», — начал Сарт. «Я тогда не знал, как подступиться к поиску медного купороса. Он тогда подарил мне книгу по «Порода как ощущение в медитации». А когда я у него спросил, какой прием лучше всего использовать начинающему, то он мне рассказал очень интересный подход». Друзья вышли из склада отходов. Сарт присел на ступеньку и начал рассказывать. «Суть в том, что надо получить правильный результат. Чтобы его получить, надо выполнить правильные действия. А действия будут правильными, когда ты примешь правильное решение. Чтобы получить правильное решение, тебе нужен опыт. Свой или чужой, неважно. Если у тебя нет опыта, то тебе его нужно получить. Как его получить?» «Чтобы получить опыт, нужно принять неправильные решения, выполнить неправильные действия и в итоге получить плохой результат. Понимаешь?» «Не совсем. Ты как-то мудрёно объясняешь». «Суть в том, что надо ошибаться. Надо собирать ошибки. Только так ты получишь тот самый опыт, который приведет тебя к твоей цели». «Вот ты о чем. Кивнул Юринай и уже по-другому взглянул на находку, издающую жуткий запах тухлой рыбы. «Предлагаешь отработать технику на этом мешке?» «Да», — кивнул Сарт и поднялся на ноги. «Только постирай ее, а то в мастерской тебя проклинать за вонь будут».